Глава 38. Ты должен говорить. Дверь не успела закрыться, как ее толкнули следующие гости таверны «Дом Касса», и Алета пришлось посторониться. Все столы были заняты, как и места у длинной, почти на треть зала барной стойки. Поверхность из лакированного дерева была уставлена винными бокалами, пивными кружками и фирменными маленькими лепешками с начинкой. Алета полюбовался латунными кранами для пива, такими манящими. Затем еще раз огляделся и увидел, что за одним из столов уже сидит Алио. Что же, видимо, она не из тех девушек, которые опоздание считают делом чести. Он пробрался через посетителей, выискивающих свободный уголок, и плюхнулся на массивный стул. Блондинка выбрала место у стены под мозаичным панно, изображающим прыгающую серну. «Давненько я тут не был». Закинув руки за голову и откинувшись на спинку, Алета довольно улыбнулся. Несмотря на вечный шум и частое отсутствие свободных мест, ему здесь нравилось. Балки потолка уже потемнели от времени. Чтобы отодвинуть тяжелые деревянные стулья, приходилось приложить немало усилий, а повара никогда не отказывали себе в удовольствии задержать гостю блюда. И все равно дом Касса оставался одним из самых популярных в городе мест. Таверна работала даже в год осады Алеонте, и каким-то чудом всегда в ней можно было найти хлеб, вареные яйца и бульон. Во всяком случае, так говорили. «Ты уже заказала что-нибудь?» «Ты пришел сюда поесть?» «Ну да, зачем отказывать себе в удовольствии?» «Столик, где не взяли даже кружки пива, вызовет подозрение. Разве это нам нужно?» Алета принялся махать официантом рукой. Девушка промолчала, но во взгляде так и читалось недовольство. На самом деле Алета мог ее понять. Ему тоже было неспокойно. После ареста Эйнара город не то что всполошился. Он поднялся на дыбы. Это стало настоящей искрой, которая зажгла и без того тлеющие ветви. Повсюду слышалось, что душа Амада напал на короля, душа Амада убивал людей, душа Амада хотел поднять восстание. Только Альда просчитался. Верный Алеонте и правда выбрал себе хозяина и каждое слово принял в штыки, продолжая считать своего светловолосого бога непогрешимым. Люди собирались и роптали уже по двум поводам. Война и арест. Гвардия и полиция разгоняли собрания, а где-то даже действовали силой, и разговоры, что кого-то избили, затоптали, становились все более частыми. Проблема крылась в том, что человек, заключенный в полицейской башне, был тем единственным, кто искренне хотел спасти город, не позволив пролиться крови. Хорошо, не единственным, но без него Алета не знал, как действовать, что выбрать. Да просто как скрыться в этом чертовом городе, когда ищут все. Несколько дней они прятались по разным местам, как крысы, разбежавшиеся по норам. И одно это вызывало зубной скрежет. Жить так больше не хотелось. Среди всего хаоса Алио начала действовать первой и назначила встречу с военными. К столу подскочил шустрый, смуглый парень. Алета перечислил, загибая пальцы. «Томатный суп, половину жареного петуха, фруктовое вино и воду». «Сена?» «Рис с морепродуктами и апельсиновую содовую». Повторив заказ, парень отошел от стола. «Мы пришли сюда поговорить, а не есть». Алио чуть улыбнулась. «Что, мысли о еде и ее сердце растопили?» «Я люблю есть. По моему весу не видно». Подперев голову рукой, блондинка уставилась в сторону и не говорила, пока не пришел второй приглашенный. Чертов коршун, непривычно выглядящий без полицейской формы. Вместо приветствия, настороженно осматриваясь, он произнес. «Я опоздал. Мне казалось, за мной следят. Нужно было убедиться». «А где другие славные герои? Что, один остался?» Грей устало вздохнул. «Мы должны быть осторожны. Нам стоит собираться только малым количеством и в людных местах. Я рад, что хоть кто-то из вас это понимает». Они обменялись с Алио одинаковыми взглядами, но девушка все равно съязвила. «Да, беседы в тюрьме делают очень понимающим». «Закажи поесть, Коршун, а затем поговорим. Ты ведь уже знаешь, что хочешь сказать». За ухмылкой скрывалась надежда, что Гарана действительно что-то может сказать. Алета не знал плана Эйнара, не знал замысла военных и даже не мог предположить ничего из этого. Но в том, что оставаться в стороне уже не получится, он не сомневался. Подозвав официанта, Грей сделал заказ. Когда тот ушел, Алета поделился мыслями. «Я замечал, что треску любят только женщины после 40. Что ты скрываешь, Коршун?» Бывший полицейский сделал такое лицо, что мог бы сойти за героя карикатуры. «Есть севера», — буркнул он. «Там треску едят чаще, чем курицу или свинину. Но в Алионте ее готовят лучше». «Да, чудесный город с великолепными поварами». Грей и Алио переглянулись одинаковыми, недовольными взглядами. И казалось, если могли бы, уже ушли. Вернее, даже не приходили бы. Некромант выпрямился и спросил более серьезно. «Давайте поговорим. Что... Черт возьми, я ничего не понимаю». «Алета, ты знаешь планы Эйнара?» Грей перешел к делу. Некромант покачал головой. «А ты, Алио?» «Да», — уверенно ответила девушка. «Поэтому я и позвала его». Кивком она указала на Алета. «Эй!» Тот сразу насторожился. «Я что, избран спасти Эйнара? Идите к черту, если так!» «Нет». Грей даже не улыбнулся. Неужели его не повеселила столь чудная картина? Или он не умел воображать? Наверное, он как раз был похож на человека без фантазии. «Я кое с кем поговорил и знаю, где его держат. Та часть полицейской башни слишком хорошо охраняется. Нам не хватит времени». «Значит, остановить...» Алета не стал произносить имя или титул, но мотнул головой наверх. «Легче, чем вызволить этого черта. Отлично. Расплюнуть, наверное. Сделаем дело, а вечером уже будем праздновать, да?» На этот раз повара справились быстро, и пока официант ставил блюдо, все трое обменивались тяжелыми взглядами, но некромант еще дважды разбавил их ухмылкой. Вино было разлито так аккуратно, что кусочки апельсинов и яблок остались в графине. Взяв бокал за ножку, Алета спросил. «За что же выпьем, друзья мои?» «За серьезных людей», — буркнул Грей. «Которые совершают серьезные поступки, как сказал бы наш пафосный друг». Алета отпил вина. «Хорошо. Пока я ем, буду молчать, и вы можете поделиться планом». «Тогда по порядку». Грей приосанился и опять стал походить на Коршуна, которого они знали. «Мы не успели. Сегодня из города отправляются первые корабли». Алета кивнул. Это он слышал уже не меньше сотни раз. Горестные слова неслись отовсюду, а люди попрятались по домам, будто так они могли продлить минуты рядом. Даже в таверне хмурые лица и обрывки разговоров не давали забыть о первых солдатах, отправляющихся на север. Грей придвинул стул и продолжил тише. «Военный совет все рассчитал. Мы думали, отправка войск растянется на месяц, но большая часть отплывает через 7 дней. Еще часть уйдет по земле. Склады открыты, армия вооружена. В этом наше преимущество. Однако, чтобы мы могли действовать, нужно позаботиться о том, что люди будут далеко от дворца». Грей сделал паузу. «И?» Буркнул Алета с набитым ртом. Вкус еды не ощущался. Все чувства были направлены на мысли о будущем, и ни один глоток вина уже не делал их легче. «Скоро состоится День Святого Ригьеда». Чертов Коршун опять замолчал. Что, он считал всех вокруг такими умными, что они мысли читают? Или мнил себя великим оратором, которому достаточно 2 слов уже поймут? Хотя, судя по кивкам, Алио понимала. Ригьеда был одним из подвижников Эйна. Его считали покровителем искусств, а ежегодный праздник в честь святого традиционно отмечали ночью. Уже давно он стал больше, чем религиозное торжество, и многие жители собирались в полночь у Южного храма. «Город разделится на две части. Одни придут к церквям, другие останутся дома, в жилых районах. Если выступить ночью, мы застанем гвардию, полицию и остальные военные части врасплох. Эйнар должен был собрать людей и держать их вокруг себя, чтобы они не ушли. Между дворцом и храмом не меньше 6 километров. Это достаточно безопасно. Проблема заключается в том, что церковь Эйна в смятении. Эррана Артега убит, Эйнар Амада арестован. Нет никого, кто бы заменил их. А власть директора школы или кардиналов мала. Они не станут проводить праздник». Алета отложил вилку. «Умники военные. Знал бы Эйнар, как быстро ему подыскали замену». «Требуются услуги некроманта, да? Подчинить кого-то, чтобы праздник состоялся. Но ведь это не дает обещания, что люди останутся в безопасности». Так и не притронувшись к еде, Грей отодвинул от себя тарелку и вздохнул. «Не дает. Мы не сможем уберечь всех, но мы постараемся. Церковь Эйна — это самая большая сила Алионте, способная объединить людей. Им будет плевать, ночь это или день. Они придут, чтобы услышать голос, который поможет хоть на час забыть о войне. Да, Алета, ты прав. Нужна помощь некроманта». Грей сделал такое лицо, будто слова дались ему с трудом. Или это кто-то сказал за него. «Необходимо выследить директора школы и сделать так, чтобы он отдал распоряжение о проведении праздника. Весь город должен ждать и хотеть прийти». Алета кивал в такт сказанному. В его словах была доля истины, но все равно замысел казался чужим. А вот на лице Алио не появилось ни доли сомнений, только бесконечная уверенность. Такое выражение он замечал у Эйнара. «Я смогу это, но Сент-Уньо будто деньгами платит за каждое слово. Это самый молчаливый директор школы, вокруг него не соберутся. И я не знаю, кого из церковников будут слушать достаточно долго. Они умеют красиво говорить, но тексты им готовят заранее». «Алета, ты же все понимаешь». Алио вкрадчиво посмотрела на него. «Ты рос с Эйнаром. Вас воспитывали одинаково. Тебя готовили стать вторым лидером Ордена. Это твое место больше, чем любого из других церковников. Это ты должен говорить. Ты найдешь слова». Кусок курицы застрял в горле, и Алета закашлялся. Слова Алио звучали еще более дивно, чем все, что обычно говорил Эйнар. Он представил перекосившееся лицо церковника, если бы тот услышал. Даже ему стало бы смешно. «Если кровь Тунья будет в твоих руках, — продолжала девушка, — ты сможешь занять нужное место. Эйнар ведь помог с документами. Ты такой же служитель, как остальные». «Во имя Эйна! Я вам что, актер на сцене? Что я должен сказать? Да я службу-то проводил всего раз или два. И то не один был. А на ней нужно, что читать отрывки из книги. Правда, наймите актера. Или кого-нибудь среди своих поищите. Я прикажу Туне, чтобы он его вывел. За это не переживайте». «Алета, нет времени искать». Грей посмотрел на часы, словно счет шел уже на минуты. «Я сказал все, что должен был. Теперь мне нужно идти. Подумай, у нас нет другого выбора. Или пострадают люди. Подумай, свяжемся вечером». Грей быстро вышел из-за стола. Алета бросил ему вслед. «Как свяжемся-то?» Но Коршун уже ушел. За столом повисло тягостное молчание. Алио прожигало взглядом. Некромант поковырял вилкой остатки еды на тарелке и не выдержал. «Не смотри так!» — воскликнул Алета. «Мне предлагают занять место Эйнара, а он оказался в тюрьме, как я когда-то. Забавно, да? Думаешь, я соглашусь? О чем, а об обмене я никогда не мечтал». «Я знаю, что тебе страшно. Но раз ты до сих пор в Алионте, ты хочешь остаться в этом городе. Давай, назови опять его проклятым или чертовым. Ты все равно здесь. Я не знаю, известно ли тебе, кто я. Меня воспитывал отец Гаста». Алета вздрогнул и недоверчиво уставился на девушку. «Я росла в школе, пока он не отправил меня в пансионат. Только мне нельзя было выходить из своей комнаты днем». «Похоже на Альварда. Еще одна, ставшая жертвой старого сумасшедшего ублюдка». «Узнав, что отец Гаста обратил внимание на тебя, я все равно выбралась, чтобы посмотреть, кто ты и чем это ты можешь быть лучше Эйнара». Алета не сдержался и закатил глаза. «Ты был таким милым!» Он громко рассмеялся. Алио тоже улыбнулась. «Нет, правда. Я не видела в тебе стали, которая нужна, чтобы управлять орденом, или огня, чтобы вести за собой церковь. Но ты выглядел...» Девушка замялась. «Надежным. На самом деле, ты сначала так зыркал на всех, что я решила, ты злой. Но, оставаясь один или с Эйнаром, ты становился иным. Я подумала, что всем нужен такой друг». Слышать это было так же неприятно, как попытки Эйнара оправдать свой выбор. «Мне очень льстит, что ты посчитала меня милым, но твое мнение никак не отменяет того, что произошло. Даже если я соглашусь занять место Эйнара, я не помогу ему. Ты ведь ради него начала разговор. Да, я смог стоять рядом, говорить и даже согласиться на общее дело. Но все мое прощение — это попытка отпустить, а не спасение его тупой головы». «Хватит! Он тоже терял!» «Да что он терял?» «Самого себя». Алета ухмыльнулся. «Теперь я понял, почему ты понравилась Эйнару». «Что?» «Вы одинаково приторно говорите». Алио скрестила руки на груди и с привычным надменным видом ответила. «Знаешь, а вы с Ронни тоже похожи. Вы оба молчите». «Да где же? Я слов произнес больше, чем ты за все время». «А сколько из них настоящих и искренних? Ты молодец, хорошо держишь маску. Но думаешь, никто ее не замечает? Насмехайся сколько угодно. Только все равно все видят, что ты хочешь защитить Алионте. А еще где-то глубоко прячется желание спасти Эйнара. И, кстати, разве сказал ты ему, как тебе больно и что ты хочешь услышать «прости»? Нет. Тебе нравится быть обиженным да оскорбленным. И ничего ты не делаешь, чтобы зажить нормально. Вы не смогли поговорить друг с другом тогда, не смогли и сейчас. Так разве ты не молчун?» «Ты, сука, при Эйнаре стала или еще до него?» «Что, попала в цель? Или приказывай моей крови, или я продолжу. Так знаешь, что еще? Да, ты молчишь. Это главная правда про тебя. Ты бы мог сказать о том, что делает Эйнар, чтобы его осудили. Но ты не стал. Не смог? Сам хотел отомстить, конечно. Своим молчанием ты себе же подписываешь приговор, лишая нормальной жизни. Не говори, что тебе больно. Не говори, что напуган. А еще даже себе не признаешься, что, как бы тебя ни потрепали, ты остался тем же. Притворяйся. Молчи и притворяйся. Только у тебя не получается скрыться за маской сурового некроманта. Ты же первый из тех, кто готов встать за людей». «Смотреть, провидица какая!» — ухмыльнулся Алета. Ухмылка стоила труда. Почему эта чертова Алио своими словами так походила на Эйнара? Нет, даже не пафосом. В кои-то веки дело было не в нем. Ее слова тоже трогали. Всегда другу было достаточно пары предложений, чтобы его послушали, за ним пошли. Алио, казалось, умеет так же. Вроде бы она говорила проклятые, неприятные слова, но они легко достали до избитого и измученного мальчишки и протянули ему руку. Хотелось ответить Алио чем-то искренним. Алета выдал. «Иди к черту со своим Эйнаром и городом! Я подумаю, присоединиться ли к этому путешествию». Он поднялся и направился к выходу. «Надо остаться одному, пройтись по городу и разложить чертовы мысли по нужным сторонам. В порту было слишком шумно и суетно, даже для порта. Алета никогда не видел, чтобы здесь собиралось столько людей. Воздух звенел от гомона и переливался сотнями голосов, в которых мешались страх, тоска, отчаяние и безумная надежда. Снаряжение и припасы нескончаемым потоком тянули по сходням на палубу. Бочки, ящики, коробки, упаковочные клети заносили люди с выпученными от усталости и напряжения глазами. Они кряхтели, стонали, налегая, громко перекликались, мешая слова с руганью и проклятиями. Самые тяжелые грузы втаскивали лошади. Глаза у них уже налились кровью, а на губах выступила пена. Вертя головой по сторонам, Алета уселся на деревянный ящик. Казалось, мир вокруг не мог быть более сумасшедшим, чем здесь и сейчас. Не хотелось смотреть на него. Мысли уже ускользали на восток, в старые кварталы города, где стояли высокие острые здания, одним своим внушительным видом дающие чувство защищенности. Но Алета усилием возвращал их назад и заставлял себя всматриваться. Едва ли в порту оставался хоть метр свободный. Люди превратились в ракочущую толпу. Они обнимались, целовались, махали руками, а еще плакали, стенали, вопрошали к Богу, проклинали короля, бросались словами любви и никак, никак не хотели отпускать друг друга. Жены льнули к мужьям, матери заботливо прижимали сыновей, дети цеплялись за родителей. Кто-то пытался сделать мужественное лицо, обещал вернуться. Но какой же это был чертов спектакль, и едва ли в него удавалось поверить хоть кому-то. Точно заразившись всеобщим безумием, Алета уже сам слышал, как перепуганная мать прощается с ним, как непонятно лепечет глупышка Лота. Но этого не было, и, наверное, он даже мог порадоваться свободе. На выдохе Алета поднял лицо к небу. Оно было таким голубым, таким ярким, что смотреть больно. Это небо должно было принадлежать мирным видам, когда люди танцуют, поют, играют, да что угодно, но не прощаются, может быть, навсегда. «Куда уселся? А ну встань!» — гаркнул докер над ухом. Дернувшись от неожиданного крика, Алета спрыгнул с ящика и побрел к следующему причалу. «Вот же черт!» Язвительные слова вдруг закончились, оставив голосок того прежнего Алета, который и правда был готов прыгнуть в море за утопающим. А Эйнар оказался прав. Алеонте тонет, и все они на одном корабле.